Глава 5. Войны. Кривая прогресса. Кривая Леми. Кривая на графике, выражающем зависимость разумности, вертикальная ось, от уровня использования постоянных условий Вселенной, горизонтальная ось, начиная от средневзвешенной эволюционной формы до оптимума. Кривая идентична для всех видов во всех возможных Вселенных. Путь, преодолеваемый по кривой отдельными цивилизациями данного вида, является их прогрессом. В рамках прогресса на кривой может отделяться произвольное число цивилизаций. Внутренняя стабильность цивилизации обратно пропорциональна длине занимаемого ей отрезка кривой. Каждый прогресс движется в сторону вершины кривой, QI. На оси приспособляемости выделяются два порога, разделяющие видовые реализации на три терции. Первый порог – это порог автокреации. Второй порог – это порог метафизики. Следовательно, к первой терции принадлежат средовые видовые реализации, ко второй – постэволюционные формы, вплоть до предельного компьютера, к третьей – логические инклюзии, до инклюзии предельной. Деформация – внепрогрессовые реализации Френа. В модели Реми все эволюционные линии, не направленные к UI. Мультитезаурус – субкод HS. «Шизофрения! Вас нет!» – кричал он на них. Те продолжали бежать, а первую аккурат отводила руку для удара. «Открой глаза! Выйди из дворца! Забудь!» Бац! Он врубился макушкой в потолок кабины клыка. В глазах потемнело. Еще не до конца воспринимая окружение, Адам отреагировал так, как следовало в силе тяжести Фарстона или дворца, и в результате отлетел от боковой стены. Заморгал, не веря собственным глазам. С нее, в двух дюймах, скалился на него огромный, словно памятник Сталину, Патрик Георг Макферсон. В рефлекторном, практически паническом приступе Замойский оттолкнулся назад, к креслу. Он не мог отвести взгляд от экрана с успокаивающей улыбчивым Патриком, потому кресло сперва нащупал, кресло и тело в нем. Анжелика не отреагировала на прикосновение, не отозвалась. Только тогда он посмотрел на нее. Девушка была без сознания. С порезанных запястьй сочилась кровь. В левой руке она все еще сжимала нож. Кормила клык до конца. «Перевяжите же ей раны!» – отозвался Патрик через динамики. «Если б не невесомость...» «Знаю!» – рявкнул Замойский. Он зыркнул на экран с противоположной стороны. Звезды разъезжались в стороны, стянутые в своеобразные складки. Звезды. Звездный свет. Они летели, причем с немалой скоростью. Кабина, наверное, была снабжена камерами, ранее отключенными, поскольку Патрик перехватил взгляд Замойского. И пока Адам осматривал Анжелику, Ану сказалу: «Невесомость, поскольку не можем тратить топливо для маневровых двигателей. Это не порт, а одиночный клык. На гребне волны QFTL его скорость остается очень небольшой, а ускорение нулевым, как сейчас». «Куда мы летим?» «Не знаю». «Что?» «После отрезания от плато я не в состоянии». «Нас снова отрезало?» «Да, мы находимся под блокадой». «Чудесно. Но прежде чем это случилось, мы летели к Крейтону 113. Это черная дыра, достаточно далеко. Там бы мы вошли в темпоральный карман. Но сейчас я просто пытаюсь сбежать подальше от войн. На экране сейчас симуляция. Во внешней системе мы движемся быстрее света, и с кормы сюда не доходят никакие данные. Зато с носа, с задержкой, зависящей от угла, под которым... Понимаю». Адам ничего не понимал. Миг тому назад, но было ли это на самом деле мигом? Он спрашивал в Фарстоне, кто войдет на поля клыка. А эту самую Патрик Георг ответил ему, что официум. А теперь он смотрит... И чья морда в интерфейсе? ПГ. К тому же это блокада. Разве войны за нами гонятся? И откуда же, сучья лапа, взялась секретарь Джудаса в моем дворце памяти? Это же дикое безумие. Настоящий Палмер Элдридж. Открою туалет, и выйдет 1000 маленьких Георгов. Именно, туалет. Я должен ссать в шлюз? Этому клыку не достает базового обустройства. Он сглотнул. Горло сухое, чуть ли не ороговевшее. Когда он пил в последний раз? Его наноматическая манифестация, да, было дело. Но он, Замойский, его тело, биологическая пустышка. С флягами они нахрен распрощались, как и с остальным, что во время старта воздушного шара Смауга не было привязано к одежде и не набито в карманы. То есть ни воды, ни провианта. Перевязав оторванными рукавами рубахи Анжелики и ее запястья, он посильнее пристегнул лежащую без сознания девушку к креслу. Нож спрятал. «Ты сидишь на внутренних компьютерах клыка, да?» – спросил он Патрику. «Верно. Ты программа официума». «Все мы программы». «Программа официума, но я вижу рожу Макферсона». Эта накладка Френа была выбрана как оптимальная для коммуникации с вами и с Таксом Анжеликой. Фоэбе Макферсон саму ее предложил у свой Френ. «Кто?» – потерялся Замойский. «Патрик Георг Макферсон». Замойский покачал головой. «Слишком много совпадений. Чудо, паранойя или пятница 13-е?» «Приоритеты!» – рявкнул он. «Безопасная транспортировка обоих в любой из портов цивилизации HS, когда станет возможным их открытие». «Транспортировка ее или меня?» «Я сказал, обоих». «Но в ситуации кризиса, необходимости выбора». «Вас». Значит, он был прав. Джуда солгал. Сам Замойский, память Замойского, была для кого-то важна. Наверняка для официума. «Наш статус». «Прошу точнее». «И правда, без плато искусственные интеллекты тут скорее тупы». «Если бы я отдал тебе приказ». «Зависит какой». «Ага, значит, калитка есть». «Я всегда охотно принимаю рассудительные предложения, особенно в условиях настолько ограниченных вычислительных мощностей». Формулировка показалась Замойскому пустословием. «Чтобы суметь выбрать из решений А и Б более осмысленное, сама программа должна оказаться настолько умной, чтобы уметь анализировать их на несколько шагов дальше, чем те, кто их предлагает. А потому, на кой черт ей вообще нужны подобные предложения? Правда, всегда легче критиковать, чем выдумывать. Самое ценное – то, что невозможно алгоритмизировать. Воображение. Предложение. Хер ему на воротник. А следовательно, чего я, похоже, должен желать? Чтобы оно оказалось менее или более умное по сравнению со мной? Ты ведь сумеешь рассчитать, сколько выдержит человек без пищи и воды? Не вспоминая уже о такой подробности, как кислород. У нас же здесь есть запасы воздуха? Кислородовоспроизводящие цепи? Хоть что-то, м? Инклюзия официума обдумывали эту проблему, ответил с раздумьем Георг официум. И у Замойского дрожь прошла по спине. Он узнал эту интонацию. До Крейтона мы должны добраться за 38К часов. Даже имея в виду кровопотерю у вас из Такса Макферсон. Ты хотел сказать, прервал его Замойский, должны бы туда добраться. Ты ведь саму утверждаешь, что после отреза от плато ты не знаешь даже, в какую сторону мы летим. Кстати сказать, я не могу понять, как такое возможно. Ты ведь, полагаю, помнишь, куда ты целилась? Это не имеет значения. Мы могли быть произвольным образом крафтированы внешними операторами, например, воинами. Доходящее до нас излучение может быть поддельным отражением от внутренней петли порта, в котором мы гоняем по кругу на нашей волне FTL. Так отчего ты, черт побери, не сойдешь с этой волны и не проверишь, что происходит на самом деле? Потому что сейчас, в собственном крафте, мы, по крайней мере, застрахованы от непосредственных угроз. К тому же, прошу заметить, что мы в любой момент можем выйти из-под блокады плато, и тогда все поймем и так. Замойский слушал, слушал, и в нем росли параноидальные подозрения. Даже эту блокаду, факт, что они снова оказались в поле воздействия войн, он охотно интерпретировал как опосредованное доказательство своей значимости для сил в 29 веке. Это на него охотились. Он почти верил в это. Еще бы, в такие-то моменты. «Итак, ты намереваешься ждать», – подвел итог Адам. «Сколько?» «Симуляция, опирающаяся на вашу предыдущую встречу с войнами, показывает зону действия блокады. Если мы не были дискрафтированы, то должны выйти из нее самое большее через 5 часов». «Ага, тут где-то есть туалет?» «Увы, клыки – это не корабли с экипажем. Господин Замойский, такого явления, как космические корабли с экипажем, просто нет. Теперь путешествуют в портах. Там для вас есть все удобства, какие вы только пожелаете». «И уж чертовски верно, что здесь нет никаких». Адам присел в углу, подле двери, согласно с предполагаемой вертикалью, так, чтобы видеть и оба экрана, и Анжелику в повернутом кресле. Это не казалось кататонией. Она просто спала, теперь снова помолодев на несколько лет. Сквозь сон складывала губы в непроизнесенные слова. Он с трудом освободился от очарования, отвернулся. Спать. Неплохая идея. Проспать, по крайней мере, эти 5 часов. Когда же мы уже восстановим соединение с плато? Он тихо выругался. Гражданство на расстоянии вытянутой руки. Достаточно войти во дворец, найти экспонат, вспомнить. Но он видел приязненно улыбающегося Патрика Георга, и рука сама тянулась к пробитому рапирой боку. Но это все же был невероятный абсурд. Бояться заглянуть в собственную память, вернуться в воображение. Во имя Господа, кто когда слышал о подобном идиотизме? И страх этот действовал на Замойского сильнее, чем красная тряпка на быка. Из чистой злости вернулся бы туда все равно. На этот раз он не стал опускать веки. И видел внутренности клыка, но с каждым мгновением внимание уходило прочь от этой картинки. А сконцентрированное сознание Замойского плыло к накрепко врезанному в памяти пейзажу. Пейзажу с ивами, прудом, луной и гладкокаменными руинами. Он приближался к террасе медленно, осторожно, осматриваясь по сторонам. Откуда, собственно, взялись тогда эти фехтовальщики? Первый выскочил прямо из тени от колонны. Замойский вышел на террасу, поглядывая искоса в глубины теней. Два столика были перевернуты. Рамка фотографии с Дюреном треснула. Он остановился в центре подковы, как можно дальше от колонн. Запахи мешались в воздухе, притягивая его одновременно к десятку мнемосилков. Он ждал. Царила тишина. Анжелика начала почесывать сквозь сон предплечье. К счастью, он хорошенько забинтовал ей руку. Ветер был холодным, кожа Замойского пошла пупырышками. Он потер плечи. Георг Официум поглядывал с интересом. Между дверьми, откуда они выбежали, теперь лишь колыхались кусты. «Чего я, собственно, жду?» Он осмотрел столики. «Сперва пусть будет вот этот. Раз, два, запах горелого дерева и третий шаг». И тогда мужское предплечье оплело его шею удушающим захватом. Замойский перебросил убийцу через бедро, зацепив стопой его голень. Оба полетели в экспонаты – Адам и Патрик Георг. Ругаясь во всю глотку, он рухнул на раненую, окровавленную переднюю стену кабины. Снова не справился с рефлексами. Георг Официум делал вид, что следит за ним с экранов. «Ну чего?» – рявкнул на его Адам. «Все нормально?» «Просто охренительно!» «Вы пользуетесь внутренними подключениями?» «Чем-чем?» «Программами привойки?» «Нет!» На этот раз он взбежал на террасу. Они уже ждали, семеро. Он вынул автомат и застрелил их. Двое последних пытались сбежать от водопада пуль. Укрыться. Он повел за ними по террасе длинной очередью. Достал всех. Когда менял рожок, еще четыре Патрика Георга помчались зигзагами от деревьев. Эти уже, естественно, были экипированы огнестрельным оружием. Двигались прыжками, по двое, пока вторая двойка лупила под крышу виллы длинными очередями. Замойскому пришлось самому спрятаться за колонной. Он подождал, пока они подойдут под самую террасу. Когда услышал, как противники вскакивают на нее, выдернул зубами чеку и по высокой дуге метнул из-за колонны гранату, потом вторую и третью. Взрывы разорвали ночь. Луна тряслась на небе. Осколки свистели вокруг, разделенные каменным пилоном на два фронта металлической бури. Выставил он туда руку, остался бы лишь короткий обрубок, кость и кровь. Потом он прошел по руинам виллы и окрестностям, подсчитывая трупы. Не сумел подсчитать точно, но ничего странного, имея в виду степень их расчленения. Удивился, заметив, что одну из Патриков Георгов Макферсонов еще живую. Живую. Умирает, растянутая на ступенях. Красная слюна на рыжей бороде. Иссеченный корпус. Тремор ладони. Кашлял бы, когда бы имел силу для вдоха поглубже. Адам склонился над Еум. «Кто ты?» «Погибни!» – шепнул Георг. «Кто?» Замойский приложил Аму ко лбу горячий ствол пистолета. «Ты не имеешь права!» «Что?» Ану едва дышал, давил с кровью. Замойский чуть ли не прижал ухо к его губам. «Ты не уничтожишь!» Слова тише ветра. «Что? Чего?» «Вселенную!» И со столь эффектной фразой на губах скончалось. «Богатство моей внутренней жизни и впрямь меня удивляет», – Замойский кисло улыбнулся Патрику на экране. «Уверенность в собственной важности привела меня к комплексу Бога». Он снова выскочил на террасу. Новых нападающих не появилось. Впрочем, даже если бы и возникли, не обратил бы, пожалуй, на них внимания. Только теперь заметил, что наделал. Уничтожил все экспонаты. Неразличимые их остатки и куски столиков валялись среди мраморных обломков по всей террасе. Он поднял фрагмент какого-то электронного прибора, покрутил в пальцах. У предмета не было никакого запаха. Он тряхнул головой и... вспомнил все снова. Луна, пруд, ивы, руины. Он стоял в десятке метров от лестницы, в том самом месте, где обычно. Подошел ближе, заглянул. Все разбито. Трупов нет, но дворец лежит в обломках. Еще раз. Вспомнить. Подбежал, взглянул. Руины, руин. Останки. Еще раз. То же самое. Было гражданство, нет гражданства, чтоб его. Из-за собственной глупости и собственных комплексов. А может, из-за чего другого? Ступай-ка ты к психиатру, Замойский, лечись. Может, ты и не в курсе, но у тебя душа серийного самоубийцы. Плато? Нет. Так что он делает? Он очнулся. Анжелика неловко отстегивалась от кресла. Ее взгляд не отрывался от Замойского. Хорошо, все уже хорошо, успокоил он ее. Она все еще смотрела на него с подозрением. «Ты перекопировал себе с плато кабинет?» «Что? Нет. То есть...» Замойский указал на экран слева. «А ну, перекопировалось!» «Собственно, я пояснял Устаксу Макферсон ситуацию», – начал у Георга Фицу. «Прошло 9 месяцев», – опередил его Адам, обращаясь к Анжелике. «Я говорил с твоим отцом. Это была работа де ля Рошу, то второе покушение и похищение. Оно перехватило сообщение из колодца. Сейчас в полный рост идет война с деформантами. Порты захлопнуты. Мы летим переждать около черной дыры. Эту де ля Рош, оно какой-то союзник деформантов, нет? Они атаковали его клыки ошибочно или как? Я не разбираюсь в вашей политике. Что, собственно, означает гражданство?» «Джудас тебе его предложил?» «Что? Нет. Хотя...» «Должен был. Боже, как же пить хочется!» «Ты сильно порезалась». «Факт». Она глянула на перевязанные обрывками рубахи руки. «Но, как ты и сказал, я должна была его кормить, пока не поняла, что информация дошла, и император закрыл поля похитителей». Патрик уже, она проворчала краешком рта. «Могло показаться и пораньше». «Ты уже была без сознания, Стахс», — сказал у Георг Официум. Замойский молчал. Он затронул эту тему, не успев толком подумать, и теперь только сглатывал сухим горлом. Его жгла болезненная горячка. Приложи он предплечье ко лбу, наверняка обжегся бы. Взгляд он тоже не мог отвести. Тогда бы Анжелика догадалась обо всем. Адам был в этом уверен. Хватит малейшего жеста, выдаст его. Девушка прочтет Замойского так же, как прочел ее он над кратером Пандемониума. А потому полный контроль. Не даст узнать ей, что позабыл о ней. Когда бы не войны, как бы долго он оставался в Фарстоне. Когда бы не их блокада, из Дворца Памяти он бы тоже вернулся в Фарстон, не в Клык. Анжелика бы истекла здесь кровью до смерти. Он забыл о ней. Но он сразу почувствовал раздражение и отвернул гнев от себя. А что, я чем-то ей обязан? Откуда угрызение совести? Откуда стыд? Забыл, что ж, случается. Не было во мне намерения обидеть. Но он осознавал, что в этот миг фальсифицируют свои чувства. «Анжелика!» «М?» «Слушай, я бы никогда не...»